полуженщины, полумужчины, она потом передаст в никому непонятной картине под названием «Решение», которую 10 лет спустя на выставке в Музее современного искусства приобретет королева Голландии Беатрикс. Милая, со вкусом одетая пожилая дама в умопомрачительной зеленой шляпке на медальной прическе, хоть сейчас годной для банкноты, монеты, марки. Королева Беатрикс прибыла на открытие выставки в сопровождении бургомистра и хофдамы, и отлично была подготовлена в отношении и художницы, и картин, во всяком случае сразу указала на ту работу, которую хотела бы приобрести. Этой продаже, как и всем остальным продажам ее картин, предшествовала тяжелая ссора с Дитером, упорно склоняющим ее к нормальному существованию нормального современного художника. В конце концов она согласилась продать картину не из тщеславия. Просто в тот момент ее строптивая память воспроизвела мягкий дяди Мишин бас. «Это королева, Верунь, молчи. А это король. Ведь не поедете?» Доска качнулась, и тяжесть души покатилась вниз. «С какой-то стати?» «Вот видите». Он улыбнулся, вздохнул глубоко, бесшабашно, как показалось ей, чуть ли не с облегчением. «Между тем вы прекрасно осведомлены, что я люблю вас». Она задохнулась. «Вы? Меня?» Он страдальчески поморщился. «Послушайте, Вера, прекратим этот идиотский разговор. Мне было бы огорчительно думать, что много лет я люблю безмозглую, ненаблюдательную дуру».